Львов. Лист дела 76. В эти последние дни во мне будто что-то умерло. Я носился по городу, разговаривал с разными людьми, распоряжался, получал от начальства указания, исполнял их, иногда нарушал, что-то организовывал. Но все это происходило будто с кем-то другим, а я просто сопровождал этого другого человека. Я устал. Устал даже ненавидеть бандита. И он существовал для меня как изначальная данность. Его надо взять, и точка. Биология точно выяснила размеры допустимых для человека физических перегрузок. Обычный человек спокойно выдерживает до 4G. Сверхзвуковые пилоты могут вынести до 12G. А кто подсчитал допустимые для человека моральные перегрузки? И вообще, сколько может выдержать следователь? Я утратил даже свое шестое чувство. Чувство правды. И когда разговаривал с людьми, то, смотря им в глаза, меланхолично раздумывал, врет или нет. А чувство правды молчало. И еще. Я с удивлением заметил, что меня не радует, если человек явно говорил правду. Может быть, потому что за последние дни я видел слишком много хитрости и горя. Правда казалась мне слишком примитивно придуманной легендой. И от этого я был противен самому себе и, закрыв глаза, подолгу бормотал. Это пройдет, обязательно пройдет, ведь и водолазов поднимают со дна не в раз. И, может быть, именно поэтому, не желая доверять своему пошатнувшемуся чувству правды, я решил встретить львовского абонента-бандита Петра Березка особенно подготовленным. Слишком ответственный разговор нам предстоял. Мне надо было хорошо познакомиться с ним, пока заочно. Во время допроса знакомиться с ним будет поздно. Рапорт. Докладываю, что по сообщению львовского телефонного узла абонентом номер 5-37-54 является гражданин Березка Петр Моисеевич, проживающий по улице Костюшка, дом 26, квартира 5. В результате тщательной проверки личности Березка установлено. Березка П.М., 1929 года рождения, уроженец города Рахова, живет во Львове с 1948 года. Женат, имеет двоих малолетних детей. Работает начальником караула отдела военизированной охраны Львовского железнодорожного узла. По службе характеризуется очень хорошо. Имеет ряд наград за высокие показатели в работе и за смелые инициативные действия при охране государственного имущества. По месту жительства пользуется авторитетом, как человек серьезный, положительный. Общителен, дружелюбен, живет открыто, скромно, в пределах средств получаемой зарплаты. В связях с подозрительными лицами не замечен. Каких-либо компрометирующих данных о нем не имеется. По роду службы имеет свободный доступ к огнестрельному оружию и боеприпасам. В частности, в распоряжении «Березка» находятся патроны к револьверу «Наган», пистолету «ТТ», трехлинейной винтовки, малокалиберные патроны. Согласно учетным данным, ни излишков, ни недостач патронов, вверенных Березка, при ревизиях не обнаруживалось. Лейтенант милиции Кандауров.